Молодой виконт де Мариньи вошел в гостиную. Большая комната была обставлена с чрезвычайным изяществом, и в ней присутствовали сливки парижского общества. Виконт подумал, что зря пришел сюда. Куда лучше было бы провести вечер в обществе своей подружки, белошвейки Аннетты. Впрочем, положение обязывает. В центре комнаты, в обитом пурпурным шелком кресле, восседала хозяйка, герцогиня де Рашфор. Женщина не первой молодости, ей было уже за 30. Она была красиво зрелой, изысканной красотой, которой придавала особую пикантность мушка над верхней губой. За спиной у нее стоял смутно знакомый молодой дворянин со смуглым лицом и узкими губами. Герцогиня разговаривала с аббатом Дарио, который слушал ее с чрезвычайным вниманием. Однако она прервала этот разговор и повернулась к вошедшему, поднесла к глазам изящный золотой лорнет и проговорила. «О, виконт, я рада, что вы почтили нас своим присутствием. Хотя, наверное, в обществе белошвейки вам было бы веселее». Виконт, который собрался уже осыпать герцогиню дежурными комплиментами, поперхнулся. Откуда она знает про белошвейку? Впрочем, молодые люди все одинаковы. «Думаю, Аннетта нас простит», — прощебетала герцогиня и повернулась к аббату. «Так вы говорите, тосканский посланник твердо обещал вам это? Ему можно верить? Он человек слова». «Да, но только повторяет это слово раз за разом. И почему это он так хорошо помнит свои похождения при папском дворе и никак не запомнит, сколько раз уже о них рассказывал?» Виконт по инерции прошел еще несколько шагов. Но откуда она знает имя его румяной подружки? Выходит, не зря про герцогиню говорят, что она видит людей насквозь. Он справился с удивлением, подошел к хозяйке салона, прикоснулся к ее руке губами и проворковал. «Очарован. Скорее удивлен», — ответила та вполголоса. «Виконт, вы составите нам с аббатом компанию в Ломбер?» «Со всем удовольствием». Виконт сел к ломберному столику, аббат сдал карты. Виконт взглянул на свои карты и подумал, что вечер будет для него удачным, расклад явно ему благоприятствует. А ему сейчас не помешало бы немного наличных. Правда, его старинный друг Альбер де Монмаранси говорил, что с герцогиней лучше не играть в карты. Но Альбер часто бывает излишне осторожен. Герцогиня перевела взгляд на аббата и проговорила. «Пожалуй, я играю против вас с виконтом. Хотя у вас, виконт, шпадилья, но не думаю, что это вам поможет». Виконт удивленно взглянул на хозяйку. Откуда она знает, что у него на руках шпадилья, старший козырь? Хотя про нее говорят, что она видит людей насквозь, но не до такой же степени. Как бы то ни было, карты у него очень сильные, и он непременно выиграет сегодня. Проиграть он просто не может, и так он весь в долгах. Однако, несмотря на сильные карты, он проиграл первый роббер, а затем и второй. Казалось, герцогиня предвидит каждый его ход и заранее знает все карты. К концу вечера на зеленом сукне были написаны цифры долга. «Вам удобно расплатиться сейчас же?» — деловито осведомилась герцогиня. «Ах, простите, мадам, я взял с собой мало наличности. Но я завтра же с утра заеду к вам и занесу». «Завтра с утра?» — переспросила хозяйка. «Это вряд ли. Завтра с утра вы отправитесь к своему дядюшке просить у него денег, но он вам на этот раз не даст, потому что очень много потратил на свою молодую любовницу». Герцогиня взглянула сквозь лорнет на изумленное лицо молодого виконта и расхохоталась. «Вы же наверняка слышали, что я вижу людей насквозь. Но не столь буквально, и не всегда можно верить тому, что говорят в свете. Кстати, о вашем дядюшке. О таких, как он, говорят, что они все делают не впопад, не вовремя и не к месту, а самое главное — не умеют вовремя умереть». Виконт сдержанно улыбнулся удачной шутке и подумал, что на сегодня с него достаточно остроумия. Он сам не раз думал, что дядюшка чересчур зажился на свете, но одно дело его тайные мысли, и совсем другое, когда то же самое говорит светская дама. А вообще, неплохо было бы поторопить дядюшку, если бы он ненароком свалился с лошади или выпил какое-нибудь ядовитое зелье. Виконт даже представил себе маленький хрустальный флакончик и тут же почувствовал на себе чей-то взгляд. Он испуганно оглянулся, словно его застали за чем-то предосудительным, и увидел хозяйку салона. Герцогиня смотрела на него через свой лорнет. Виконт направился к выходу, когда рядом с ним возник смуглый дворянин, поклонился и вполголоса проговорил: «Госпожа герцогиня просила передать вам, что не станет настаивать на возвращении долга». «Как так?» — Виконт вспыхнул. «Карточный долг — это долг чести. Что обо мне станут говорить?» «Ничего не станут, не беспокойтесь. Ни одна живая душа об этом не узнает. Госпожа герцогиня обставит все так, как будто вы своевременно вернули ей долг». «За что мне такая поблажка?» «Госпожа герцогиня надеется, что вы станете друзьями, и когда ей понадобится от вас какая-нибудь небольшая услуга, вы не примените ее оказать». «Я и так не отказал бы даме». «Ну, значит, вам будет совсем несложно выполнить ее просьбу». Виконт хотел что-то ответить, но смуглый незнакомец понизил голос и проговорил доверительно: «И вот еще что. Герцогиня просила передать вам вот этот флакончик». Он вложил в руку Виконта маленький хрустальный пузырек. «Что это? Духи?» Виконт удивленно смотрел на флакон. Он был точно такой, какой Виконт только что себе представил. Можно и так сказать. Но будьте осторожны с этими духами. Если вы капнете из флакона в бокал вашего дядюшки, многие ваши проблемы благополучно решаться». Виконт побледнел, хотел возмутиться, но смуглый незнакомец уже исчез.